Глава 26. Смотрю на изделия из реальной жизни и диву даюсь. Насколько же я вжился в эту роль, что вид обычного куска пластика вводит меня в ступор. Хотя моя реакция вполне объяснима. Среди кровавого, фэнтезийного мира увидеть чистенькую офисную дверцу – дурдом. Мои кальты ее будто не замечают, проходят мимо. Олег, с какого перепугу они ее будут замечать? Это ведь сделано для тебя. Включай уже мозги, бери себя в руки и тяни за ручку. Боссы зазеркалья имеют тебе что-то сказать. Медленно подхожу поближе. Ха, знакомый номерок. Синяя табличка с золотистой единичкой по центру. Она. Уже зная, что увижу внутри, легонько толкаю дверь. Те же офисные шкафы. Коробки с бумагами, принтер, черный монитор, пластиковые окна. Я шагнул, посмотреть, что там. В этот раз за окном море. Золотисто-желтый пляж усеян тушками отдыхающих. Разноцветные грибы-зонтики беспорядочно создают подобие тени. По лазурно-голубой глади мчатся водные мотоциклы. Чуть дальше на волнах покачиваются небольшие яхты и лодочки. Народ плещется в волнах, ныряет, греется на солнце. Я громко сглотнул. Хочу туда. Слышу, как открылась дверь в дальнем углу. Нехотя оборачиваюсь. Передо мной замер седой, как лунь, мужчина. Но не старый. Лет 45, коротко стриженный, гладко выбритый. Волевой подбородок, умные глаза. Ростом примерно 1,80 м. Довольно широкоплеч, военная выправка. Острый изучающий взгляд. «Добрый вечер, Олег Иванович!» Закончив играть в гляделки, поздоровался он, а затем представился. «Меня зовут Сергей Сергеевич». «Кому добрый?» – усмехнулся я, кивая в сторону окна. «А кому и не очень». Мужчина, пропустив мои слова мимо ушей, указал на черный офисный стул. «Присаживайтесь». И сел сам. Я, скрипя и гремя экипировкой, последовал его примеру. «Олег Иванович, перейдем сразу к делу. В первую очередь хочу сказать, наша команда восхищена вашими успехами. Человек без должной физической подготовки, без каких-либо навыков, помогающих в выживании, не имеющий никакого представления о подобных родоиграх, смог пройти такой путь. Вы здорово удивили всех». «Благодарю», – удивленно ответил я. «Не думал, что начнете с похвалы. Ожидал головомойки по полной программе». Седой недоуменно уставился на меня. Я решил сказать все, что думаю. В общем, меня прорвало. «Я имею в виду, Сергей Сергеевич, ситуацию вокруг этого чертового обелиска. Я понимаю, что у нас были определенные договоренности. Вы даете мне кредит на операцию дочери, а я нахожу этот город и активирую кристалл. По сути, я почти по всем пунктам сдержал свое слово. Город и обелиск нашел. Вот обороняю его изо всех сил. А то, что не захотел совершить массовое жертвоприношение, тут уж увольте. Не с тем связались. Я на такое не подписывался. И не надо мне говорить, что они всего лишь неписи и все такое. Я-то живой. И я не такой человек, который может вот так просто взять и убить 2 с лишним тысячи людей. Женщин, стариков и детишек. Для меня все это реально. Они мои друзья, они доверяют мне. Да и если разобраться, кредит я плачу исправно. Шумиху вам здесь создаю, грех жаловаться. Скоро вон кланы подтянутся, вообще весело станет». Последние слова я уже пробурчал. Седой наблюдал за мной спокойно, без эмоций, слушал, не перебивая, а когда я закончил, он откинулся на спинку кресла и сложил руки в замок. «Значит, вы ничего еще не знаете?» – вдруг спросил он. «В каком смысле?» – прошептал я, чувствуя, как замирает сердце. «Дело в том, что те люди, с которыми вы договаривались, больше здесь не работают». «Что вы хотите этим сказать? Разве, как ее там, Виктория Михайловна не представляла вашу организацию?» «Несомненно, но Виктория Михайловна здесь больше не работает, равно как ее начальство. А если уж говорить на чистоту, то и сама организация в том виде, в котором вы ее знаете, перестала существовать». «Позвольте, но банк...» «О, нет, вы не поняли. Рефлекс-банк продолжает функционировать и, смею заметить, довольно успешно. Просто произошла смена хозяев. Я вдруг нервно хохотнул. «А как же...» «О кредите не беспокойтесь. Ваш договор в силе, никаких проблем. Вы ведь заключали его с Рефлексбанком, верно?» «Да, точно». «Фуф, отлегло. Тогда позвольте спросить, кто сейчас у руля?» «Это вам знать не обязательно. Единственное, что я могу вам сказать, это то, что попытка получить барыши за активацию новой игровой стороны была причиной ускоренного процесса передачи контрольного пакета акций нам. Скажу больше, Олег Иванович. Именно благодаря вам аферу не удалось провернуть в срок». «Поясните». «Охотно. Их аналитики просчитались с вашим психопортретом. Они грамотно собрали вам достаточное количество НПС для проведения того ритуала. Но они учли, что вы откажетесь. Эта задержка была решающей для вас. Другими словами, вы выиграли нам время. И мы благодарны». Сергей Иванович поднялся со своего кресла и протянул мне руку. «Олег Иванович, был рад знакомству. О кредите не беспокойтесь. Просто продолжайте платить. Желаю вам побыстрее избавиться от этого ярма. О вашем теле в модульном центре тоже не переживайте. Кроме того, в знак благодарности мы предоставляем вам приличную скидку на все услуги центра сроком на 1 год. Кстати, ваш брат продолжает трудиться с нами. Возможно, пойдет на повышение. Увы, но с вами мы больше не увидимся. Прощайте». Он уже открыл дверь, когда я наконец очнулся. «Погодите, а что мне делать дальше?» Седой обернулся. «Кроме кредита, вы больше не связаны с Рефлексбанком никакими обязательствами. Вы свободный человек, играете в свое удовольствие». Я стоял возле окна, любуясь лазурным берегом, и перематывал запись разговора с Седым снова и снова. «Вы свободный человек. Вы свободный человек». «Ведь моя-то миссия закончена. Все, я свободен. В любой момент могу нажать логаут и отправиться к семье. С одной стороны, эта мысль согревает, но с другой, я не могу бросить рыжих сов на произвол судьбы. Это ведь по сути то же самое, что принести их в жертву, только немного другим способом. И не надо ошибаться насчет игроков. Каждый скальп кальта ценен для них. Обязательно найдутся парочка уродов, которые вырежут детвору и даже не поморщатся». «Ну что, Олег Иванович», – прошептал я себе под нос. «Тогда план Б?» Когда вышел из виртуального офиса, тут же обратил внимание, что в лагере стало как-то тише. Народу заметно меньше, дозорные на месте, но один молодняк. Ни одного сотника, ни десятника. Где Дрой, Притус? Не понял. Со стены по лестнице, громко вскрикнув, кубарем скатился молодой лучник. Пересчитав своей щуплой спиной все ступени, он с широко открытыми глазами, полными ужаса, взвившись с земли, кинулся ко мне. Он бежал, спотыкаясь, ничего не видя перед собой. Упав дважды или трижды, перепачкавшись в грязи, он наконец достиг того места, где я стоял. Юноша, задыхаясь и судорожно открывая рот, подобно выброшенной на берег рыбе, пытался сказать что-то. «Хранитель, они... это самое... там...» «Парень, успокойся», — стараясь, чтобы мой голос был ровным, сказал я. Хотя сам на взводе, готов взорваться, что та пороховая бочка. «Глубоко вдохни и выдохни. Вот так. Теперь говори». Парень сделал все в точности, как я сказал, и начал объяснять. «Все старшие ушли. Велели попрощаться с тобой». «Куда?» – спросил я, чувствуя, как спина покрылась испариной. «Туда!» – указал он вглубь лагеря. «Вниз, к мертвому хранителю». Ничего больше не говоря, я рванул к люку. «Только бы успеть, только бы успеть! Что они там задумали?» Люк был открыт. Вокруг него толпятся женщины и дети. Кто-то молчит, кто-то рыдает. Увидев меня, у многих появилась в глазах надежда. «Да что тут происходит?» Ныряю в люк. Из тоннеля вылетел, словно пробка шампанского. Бегу по залу, моля всех святых, чтобы не случилось ничего непоправимого. «Бегом, бегом!» И вот из спины первых воинов. Меня пока не замечают. Кажется, здесь вся моя дружина. Все взрослые мужики и молодые парни. Женщины тоже есть и немало. Рядом с обелиском застыли все командиры, А вон и Лаош, мрачно склонив голову, слушает призрака чертог. «Не помешаю!» – зло крикнул я во все горло. Все в раз обернулись в мою сторону. Поочередно всматриваюсь в лица друзей и соратников. Молчат. Кто-то прячет взгляд, кто-то смотрит с вызовом. По рядам пошли шепотки. «А вот и ваш хранитель пожаловал!» Изображая радушную улыбку, крикнул Брольд. «Заткнись, урод!» Рыкнул я, шагая сквозь расступающуюся толпу, и обратился к Дрою. «Что тут происходит?» «Ты ведь уже сам все понял», спокойно ответил Клык. «Он сказал, что наших жизней хватит, чтобы напитать кристалл». «Так...» Протянул я, скрещивая руки на груди. «Пойми, Ольд», вмешался Лаош. «Это единственный выход из положения. Орда ноктов уже близко. Темные и светлые объединились и прибудут сюда со дня на день. Нам не победить их. Но мы можем поступить иначе. Все присутствующие идут на жертву по собственной воле. Напитаем силой обелиск. Будет защита. Наши дети будут жить. Сейчас же наше будущее под угрозой. Мертвый хранитель дал обещание». «Еще кто-то хочет высказаться?» – спросил я у стоявших вокруг меня кальтов. «Отпусти нас», – спокойно сказал Пайк. «Мы должны это сделать». «Наших врагов нам не победить», – рыкнул Бедвар. «Их больше, и они намного сильнее. Будь все дело в Орде Ноктов, никто бы даже не подумал сюда спуститься. Но один воин светлых или темных стоит 10 наших. Ни стена, ни броки не спасут нас. Я бы хотел умереть в бою, но это слишком просто и безрассудно по отношению к моим детям». «Умерев на поле боя, мы не спасем сородичей», — сказала Лавена. «Но умерев здесь, дадим им жизнь и защиту». Призрак мастера Брольда сиял, словно начищенный медный таз. «Маньяк чертов!» «Все так считают?» – громко спросил я, обводя взглядом народ. «Да!» – дружно подхватили кальты. «А я, в свою очередь, даю слово хранителя, что все ваши близкие будут жить!» – с горящим взглядом взвизгнул мертвый Эннон. «Даешь слово хранителя?» – зло выкрикнул я. «В свое время я тоже доверился словам мастеров. Один все настаивал, чтобы я поскорее бежал сюда. Но, как выяснилось, постоянно чего-то не договаривал. Другие два оставили нас на произвол судьбы посреди руины запустения, а потом встретил тебя. И что же ты мне предложил? Принести в жертву всех моих друзей?» Понятное дело, я импровизирую. Представляю сейчас, как админы сидят у экранов и чешут затылки. «Я виноват перед вами, друзья мои!» – кричу, добавляя в голос сокрушенности. «Я привел вас в ловушку. Не зря ваши предки называли этот город запретным. Свое оправдание могу сказать лишь то, что, доверившись мастерам и хранителям, думал, что смогу сам оживить обелиск. Если бы мне это удалось сделать, мы были бы сейчас в безопасности». «Не бери всю вину на себя, друг мой», – громко сказал Дрой Клык. «Если бы не ты, многие из нас уже давно гнили бы в земле. Ты единственный дал нам хоть какой-то шанс выжить». Тронный зал гремел криками одобрения. «Но знаю тебя», — хитро прищурился Клык. «Думаю, ты уже что-то задумал». По рядам пошли смешки. На лицах улыбки надежды. «Авось не придется идти на убой». «Да, ты прав», — улыбаясь, громко сообщил я. «Говори! Говори!» — с надеждой кричал народ. «Кажется, у меня дежавю. Такое со мной уже происходило, там, у костра, когда решалась судьба клана, и я предложил идти в город Эннонов. Но есть разница. Сегодня, в данную секунду, я действую не по принуждению. За меня никто не решает, куда идти. Свой путь я выбираю сам». «Хорошо!» Поднимаю руки вверх, дабы толпа успокоилась. «У меня есть предложение. Говорю сразу, будет тяжело». «Но это лучше, чем подохнуть здесь, как ритуальному скоту», — выкрикнул Орман. «Несомненно, друг мой». «Продолжай! Говори!» «Как вы знаете, я летал на разведку. Мне надо было узнать, где сейчас находятся наши враги. Я увидел Орду, увидел светлых и увидел темных. Но это еще не все. «Что же ты видел еще?» – почти шепотом спросил Лаош. Я взглянул на шамана и ответил. «Мы ошибались с тобой, старик. Это место никогда не станет центром для всех кальтов. Это скорее могила для нашего народа. Но я знаю место, где нет ни ноктов, ни светлых, ни темных, ни чокнутых хранителей». «Я уже хочу туда!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Где это?» Веселый хохот сотряс своды Брэдвельских чертог. Я молча обвел взглядом всех присутствующих. На грозных лицах готовность пойти со мной хоть в преисподнюю. «Я предлагаю вернуть вам ваш дом. Мы идем в долину Серебряных гор».